Глава 363. Глаза повсюду. На планете Лантария, на прекрасном утесе, с которого открывался вид на синюю реку и убежище, у подножья утеса открылся портал. Первой из портала вышла Эрин, а за ней Джеймс. Они оба были одеты так, как одеваются обычные путешественники, что, как правило, было несоответствием звериной экипировки. Это не даст людям повода подозревать их в ношении оружия и в то же время не сделает их связанными с какой-либо группой. Эрин дали базовую броню зверя, чтобы покрыть все ее тело. Большая часть ее была какого-то бежевого цвета, и по виду можно было сказать, что она не была хорошо скроена или обработана, как будто ей дали объедки с чего-то мертвого тела. Чем больше она думала об этом, тем больше беспокоилась, что это могли быть остатки одного из их мертвых агентов. Она не могла не смотреть на странную слабую красную отметину, которая не исчезла, сколько бы она ее ни терла. Однако, если ей предстояло убивать или побеждать зверей на поле боя, она могла использовать это, чтобы улучшить свои собственные снаряжения. Или каждый раз, когда она поднималась до другого числа, ей также давали солидный бонус в кредитах. Как только они вышли из портала, Эрин начала смотреть на вершину утеса. Это было то самое место, где они расстались в последний раз и куда Джеймс бросил ее часы. «Ты не возражаешь, если я поднимусь туда и посмотрю, что там происходит?» – спросила Эрин. «Прошло много времени с тех пор, как я покинула эту базу». «Конечно», – ответил Джеймс, – «я пойду с тобой». Она надеялась, что Джеймс не ответил бы так, но, по крайней мере, она смогла подняться на вершину утеса. Двигаясь, она заметила, что Джеймс держится в нескольких футах позади нее, и это, казалось, никогда не менялось. Она замедляла свой шаг, а он замедлил свой. Если она ускоряла свой, он тоже ускорял свой. Из-за ее тренировок на базе было ясно, что он следит за ней. Они вдвоем наконец добрались до вершины, и теперь, когда он был рядом, было трудно разглядеть сквозь траву, сможет ли она найти часы. Но она замедлила шаг и сделала именно это. Ее поле зрения и ее способность замечать вещи стали лучше. Она ненавидела говорить это, но это было из-за чистых. Все это было частью их обучения. Но, как бы она ни старалась, она ничего не видела. «Я думаю, что был шанс, что в конце концов их забрал один из этих летающих зверей. Просто мне не повезло». Когда она посмотрела с вершины утеса на прекрасный вид, то глубоко вздохнула. «Джеймс, ты всегда будешь следить за мной так пристально?» – спросила она. «Я знал, что ты заметишь. И да», – ответил он. «Разве ты не помнишь, что так будет целый месяц? Мне нужно ввести тебя в курс дела, и многие наши агенты пытаются сбежать в первый же месяц. И позволь мне сказать тебе кое-что. Ни один из них не преуспел». Казалось, что у Джеймса не было причин произносить эти последние слова, но он, вероятно, уже понял, почему Эрин решила прийти сюда, и пытался предупредить ее. Джеймс чувствовал, что Эрин могла бы далеко продвинуться в организации, если бы только смогла разорвать свои связи с остальным миром и увидеть будущее впереди, как и все остальные. Но единственным движущим фактором в сознании Эрин, который заставлял ее не соглашаться со всем, что показали ей чистые, было то, что она хотела стать сильнее. А чтобы быть сильнейшим из них, им нужны были способности в довершении всего. По мнению чистых, в мире не было бы конфликтов, поэтому не было бы необходимости в силе. Но Эрин никогда не могла себе представить, что это произойдет, даже если бы силы были отняты. Поэтому она хотела быть самой сильной, чтобы защитить всех. Проблема, которую она чувствовала в мире прямо сейчас, заключалась в том, что те, у кого были самые сильные силы, ничего не делали, и не было ни одного человека, который был бы выше всех остальных. Если бы когда-нибудь появился шанс, когда один человек был бы сильнее всех остальных, без вопросов, и также делал все правильно, тогда мир мог бы измениться к лучшему. Если она не может найти этого человека, то должна им стать. «Итак, в чем именно заключаются наши обязанности здесь?» — спросила Эрин. «На самом деле это довольно просто, по большей части. Это просто вести себя как обычные путешественники, собирая информацию и новости. Быть в курсе того, что происходит на этой планете», — объяснил Джеймс. «Видишь ли, у нас есть агенты, размещенные в каждом убежище на каждой планете, так же, как и в других местах. Все они возвращаются на базу. Это позволяет им получить общую картину того, что происходит и как все движется. Даже при том, что у нас меньше людей, чем у военных, наш сбор информации и наши глаза также хороши. Иногда, когда у тебя слишком много подчиненных, становится все труднее что-то делать». «У вас есть люди на каждой планете и убежище?» Эрин была шокирована, зная, что у них также есть агенты на военной базе. «Ну, есть одно исключение, и это красные портальные планеты. Не имея там военного присутствия и рискуя потерять наших талантливых агентов, мы не видим смысла посылать туда кого бы то ни было. Хотя время от времени ты можешь встретить самых лучших одиночных агентов на этих планетах, потому что только они достаточно сильны, чтобы выжить в таком месте». Они вдвоем начали спускаться с вершины утеса к убежищу. Им нужно будет найти жилье, за которое они могли бы заплатить, чтобы остаться там и установить все свое снаряжение. Эрин удивилась, как им вообще удалось раздобыть такие деньги, создать базу и оплатить все эти операции. Единственное, что пришло ей в голову, это то, о чем Джеймс упоминал ранее. Может быть, именно поэтому она почти никогда не видела высоких одиночных цифр вокруг базы, кроме агента 5. Казалось, что пятерка всегда отвечала за базу, потому что другие никогда не были там. А что касается номера 1, по слухам, у этого человека было многоуровневое оружие демона. Она даже ни разу не видела его с тех пор, как присоединилась к ним. Войдя в убежище, он, казалось, легче других находил себе жилье и все такое прочее. Люди, которые управляли этим местом, казалось, были счастливы, что путешественники решили остаться. Им даже давали работу на месте, чтобы охранять убежище в рамках посменного дежурства раз в неделю. Оглядевшись вокруг, Эрин заметила, что там было довольно много путешественников, которые, казалось, работали охранниками. Казалось немного странным, что так много людей защищает это мирное убежище. Технически, эта планета была классифицирована как зеленая планета. Самый высокий уровень животных, который можно было бы увидеть здесь, были промежуточные ярусы. Так почему же так много охранников? Они вдвоем вошли в довольно просторную квартиру. В ней была большая гостиная, которая одновременно служила кухней, а затем две отдельные комнаты с ванной комнатой в каждой. Это было определенно более уют, чем ее жилые помещения на базе чистых или в военной базе. Они вдвоем распаковали свои вещи и сделали стандартные проверки в номере. У двери были установлены датчики, по углам комнаты расставлены секретные камеры, и они сами проверяли, нет ли чего-нибудь не так с этим местом. После того, как все было сделано, они вдвоем сели за стол. «Окей, давай посмотрим, насколько хорошо ты справилась», — сказал Джеймс. «Что ты заметила в этом месте?» «Здесь тихо, очень тихо, и все люди выглядят счастливыми, как будто убежище никогда раньше не подвергалось нападению. Тем не менее, по какой-то причине есть абсурдное количество охранников по всей внешней стороне убежища. Как будто если они что-то скрывают или защищают что-то». «Хорошо», — ответил Джеймс. «Когда я только приехал сюда, то тоже заметил то же самое, поэтому я решил немного покопаться. Однако даже нам было трудно выяснить, кто все это финансирует. Единственная информация, которую мы смогли получить, заключалась в том, что приют финансировался из частных источников. Убежище, не защищенное небольшой четверкой, ни семьями, ни военными. В мире не так уж много людей, которые были бы достаточно богаты или влиятельны, чтобы присматривать за одним таким убежищем, так что это немного сужает круг подозреваемых. Но так же, как и тебе, мне это тоже кажется странным, и наша задача выяснить, кто и зачем спонсирует убежище. Мои исследования говорят мне, что есть дадзё, которое только что закончили строить. По-видимому, там есть сумасшедший парнишка. Он единственный, кто там живет. Если кто-нибудь попытается приблизиться, он велит им уйти. Это будет нашей отправной точкой. В то же самое время, в том же самом дадзё, Лео медитировал в главном зале. Он сел на пол, скрестив ноги и закрыв глаза. Боль и позывы в его теле становились все сильнее, и он изо всех сил старался подавить их. Он знал, как избавиться от них мгновенно. Ответ был в том, чтобы пить кровь. Но Лео пытался найти другой ответ. Куин рассказывал ему, что некоторым вампирам в конце концов удавалось полностью избавиться от крови, что он сам стал зависимым и находился в середине процесса, пытаясь быть менее зависимым от крови. Это навело Лео на мысль, что, возможно, есть способ использовать его ци. Он сможет подавить голод и не дать своему телу почувствовать то, что оно чувствует. До сих пор, каждый день, когда он получал такие боли, использование его ци, казалось, работало на подавление ее. Однако, если бы он использовал навык крови, на следующий день это было бы сложнее. Похоже, что если он хотел использовать силу крови, то не было никакого способа избежать потребления крови. Но если он просто хотел получить другие преимущества, такие как увеличение силы и скорости, подавления ци было достаточно. Так что ему не придется пить кровь в течение 2 дней, как сначала предположил Куин. Это был хороший результат. «Сэр!» – воскликнул молодой человек, врываясь в комнату. К счастью, Лео только что закончил медитировать. В противном случае прерывание заставило бы его начать весь процесс заново. Это было не быстро, так как потребовалось бы около часа, чтобы заставить голод уйти. «О, извините!» – сказал молодой человек, увидев Лео, сидящего на полу, когда он вошел в комнату. «Знаете, вы здесь не так давно, и я привык к этому. Я привык к тому, что все это место принадлежит только мне». «В чем дело?» – перебил его Лео. «Ах да, это о тех 2 людях, которых я видел несколько месяцев назад. Ну, были сообщения». Лео начал думать о часах, которые он нашел на вершине утеса и которые сейчас находились в его комнате. Если они действительно принадлежали Эрин, он задавался вопросом, что они здесь делают. «Может быть, мне стоит пойти посмотреть, что они задумали?» – сказал Лео.